Часть четвертая. Люди. Глава первая. Уж. Четверолуние. Редкое явление, издавна считавшееся знаком беды. Такое случается раз в четверть века, и ничего хорошего не предвещает. Старики вспоминают войны, болезни, неурожай, восшествие на трон жестоких правителей. Все это отражено в хрониках. Шен, Тарнвудова луна, Око и Паломник обретают завершенные очертания, выстраиваются в одну линию. Четыре полных луны, бурая и истресканная, словно подошвы ботинок скитальца, гладкая, с фиолетовым отливом, говорят, там раньше обитали боги. Желтая, точно кошачий глаз, усыпанная оспинами кратеров, серовато-зеленая, с вкраплениями горных массивов. Фиолетовая шен, самая большая из всех, сероватая с прозеленью, Тарнвудова луна знаменует колдовское время для тех, кто работает с травами и зельями. Бурый паломник освещает дорогу путешественникам даже в те ночи, когда его спутники прячутся во тьме. Око же покровительствует оборотням, особенно тем, кто родился в кошачьих кланах Черноболотья. Ежегодно светила собираются вместе, и тогда начинается праздник полных лун. Не по всей тверди, конечно, но Запад почитает небесных заступников и отсчитывает от их единения годовой цикл. Четверолунье иное. Спутники сходятся максимально близко, срастаются в цепь, а затем начинается затмение. Частичное — раз в 25 лет, и полное — раз в тысячелетие. Говорят, при полном затмении пал Китоград, и многие летописи это подтверждают. Магистр Нге смотрел на паломника, вросшего в шен, и думал о тех эпохах, предшествовавших рассвету новых империй. История подобна сезонным изменениям. Лютая стужа сменяется капелью, ледоходом и набухающими почками. Отовсюду лезет трава, цветут деревья. Приходит лето, а вместе с ним жара, буйство зелени, зреющие плоды. Дальше — увядание. Цикл повторяется. Война сменяется миром, тиран — мудрым и сильным властителем, засушливый год — нескончаемыми дождями. Так было всегда, но жнецы меняют облик преддверия. Разрушено 6 храмов в разных уголках мира, начали захлопываться вечные двери на небесах. Магистр не думал, что подобное возможно. Его предшественники веками жили на террасах Ливонского хребта, готовили поколения мастеров ножей и свято верили в нерушимость устоев. Время от времени находились варвары, осмелившиеся посягнуть на дом демиургов. Безумцы встречались с мастерами и остывали в придорожной пыли. Иногда фанатики собирали армии, чтобы низвергнуть старых богов и воздвигнуть собственные святилища. Тогда мастера присоединялись к защитникам города. Братья внутреннего круга и хозяин дверей прорывались на поле боя через пространственные щели и помогали владыкам достичь перелома в битве. За это мастеров гильдии чтили не меньше, чем волшебников и врачевателей. 12 веков и ни одного разрушенного храма. «Мы расслабились», — подумал Нге, рассматривая поверхность Тарнвудовой луны. «Забыли о том, что нет ничего вечного под звездами, и поплатились за свою беспечность». Уж не спал. Местные жители разбежались по горным пещерам и затерянным в джунглях деревушках. Воины разводили на площадях костры, распределяли катапульты по длинным и прямым улицам, заготавливали стрелы, наматывали паклю на наконечники, запасались ведрами с горючей смесью. Представители двух гильдий собрались у храма, рассредоточились таким образом, чтобы отразить нападение с любой стороны. Четырьмя смешанными группировками ждали, перебрасываясь скупыми фразами. Война со жнецами перечеркнула все, что люди знали о воинском искусстве. Фортификация утратила смысл, никто не защищал крепостные стены, башни и ворота. Гарнизоны не полагались на высоту и прочность укреплений, глубину рва, дополнительные линии обороны. Жнецы полезут из иных измерений прямо в центре города, это понимали все, и попытаются разрушить храм. Вооруженные до зубов латники больше не решали исход сражения. Кавалерия хорошо работает в поле, но от нее нет ни малейшего прока в уличных теснинах. Щиты не держали удары кос, мечи и копья не наносят ущерб чужакам в зеркальных балахонах. Армии владык тверди оказались бессильны против нового врага. Жнецы проходили сквозь выставленные королями отряды, словно нож сквозь масло, оставляя после себя кровавое месиво. Такого не ожидал никто. Ни многоопытный и убеленный сединами император Септен, ни хашанский сёгун Дозофар, привыкший одерживать победы на горных перевалах, ни суровый канунг Гурдагада Рагнейд, вновь выдвинутый альянсом для борьбы со злом Внемирья. Не бесстрашный Дантериан, в прошлом спасавший Улкундар от кочевых ветреных орд. Не кормчий скитов во главе с командором Ангусом и начальником тайной канцелярии Тведром. Все эти люди замерли на краю пропасти, за которым разверзлась бездна, ужаснулись своему бессилию. И тогда между людьми и потусторонним кошмаром встали гильдии, маги и ножи. Руны и заклинания против неуязвимости многомерных существ. Волшебство против мрака. В преддверии хватало невежд, ненавидевших Гримлиэля за открытие Чумеха. Злые языки говорили, что колдуна надо распять на Ливонском тракте в назидание потомкам. Нге понимал, что у человека есть право на ошибку. Гримлиэль прельстился богатством и влиянием пантеона. Но если бы он мог предвидеть будущее, то отказался бы от своей затеи. К сожалению, будущее открывает свои тайны не всякому. Против жнецов работали две вещи. Воздушные письмена, внедряющиеся в эфирную сущность и препятствующие скольжению по краю бытия, огонь в любых проявлениях, наколдованные пламенные шары, усиленные рунами ножи, подожженные стрелы. Главное — ударить после прочитанного магом заклинания. Открытие подарило людям надежду. Стали формировать отряды, в которых состояли обученные Гримлиэлем и Молдайр волшебники. Мастеров воздушного письма становилось все больше, но этого не хватало, чтобы отразить вторжение. Похожие иномирцы стягивались отовсюду. Магистр Нге слышал кое-что об империи жнецов и понимал, что Гримлиэль расшевелил осиное гнездо. Против людей выступила сила, практически не уступающая предтечам. Удивительно, что жнецы не поддержали посторонних в войне континентов с таким же рвеньем. В отряде Нге сражались два легендарных волшебника. Тетис, повелевающий бурями и ветрами, и Нараян, прославившийся умением создавать неустрашимых глиняных големов. Еще четверо магов были новичками, прошедшими обучение несколько дней назад, включая Илорна, некогда возглавлявшего представительство гильдии магов Кобара. Вторую группу возглавил Гримлиэль, третью — Молдайр, четвертым соединением руководил Абрамеллин, который, собственно, и откопал знаки, оказавшиеся роковыми для эфирных сущностей Внемирья. Аш — один из древних урхатских городов, поселение, укрывшееся в высокогорной долине в окружении неприступных скал. Посреди глубокого озера расположился остров, который в незапамятные времена облюбовали последователи безумного бога удачи. Первые властители Аша принимали ключевые решения, бросая кости. Примечательно, что храм уже был выстроен. Адепты великой игры восприняли это как знамение свыше. Безумный бог не нуждался в ритуалах и подношениях. Он жил в каждом человеке, рискнувшем поставить все свое достояние на кон. Нге доводилось бывать в игорных монастырях. Своеобразные впечатления. И вот он снова в каменной чаше, покрытый джунглями, рисовыми плантациями и веселящей травой. За стенами, сложенными из грубо отесанных булыжников. Жнецы предпочитали воевать ночью. Никто не знал, почему. Легенды гласили, что эти твари выбрались из потусторонних бездн и подчиняются богине Унгхват. Нге очень не любил культ этой богини. Жители Урхатских Нагорий поклонялись Унгхват по всему востоку страны. Владычица смерти и повелительница разрушений. Вот кто такая Унгхват. Культисты практиковали человеческие жертвы и развязывали войны, чтобы умилостивить мрачнейшую. Изображалась богиня в виде шестирукой старухи, сжимающей остро отточенные катары. Вместо волос — щупальца, намекающие на дальнее родство с океаном. Жила ли Унгхват на преддверии? Принадлежала ли к числу ушедших демиургов? Кто знает. Вертикальные черные полосы расчертили предрассветную реальность, линии, выпускающие врагов наружу. «Приготовиться!» — рявкнул Гремлель. Взгляды волшебников стали сосредоточенными. Мастера ножей достали из чехлов метательные клинки. Рыночная площадь ожила. На небесах луны срастались в неправдоподобное существо, заливая твердь причудливым сияньем. А на брусчатке дряхлого аша разворачивалось очередное противостояние. Шарообразные машины устремились к храму, плавно, неотвратимо, не касаясь земли. На потертые камни легли крестообразные тени, растянутые, скругленные и непроницаемо черные. «Удивительно, что эти создания вообще способны отбрасывать тень», — подумал Нге. Жнецы разделились на группы по трое и атаковали передние ряды мастеров. Нге увидел прорыв со стороны. Под удар попал отряд Гремлиэля. Бойцы гильдии уклонялись, не вступали в сражения с чужаками в зеркальных балахонах. Слепили пришельцев сгустками света, били замедляющими рунами, натравливали своих рлоков. По площади прокатилось несколько акустических волн. Передовые линии жнецов все впитали, сомкнули ряды и начали работать косами. Несколько человек упали, развалившись на части и заливая тротуар собственной кровью. Взревел полярный хищник, лишившийся задней лапы. Волшебники нашептывали свои заклинания и к чужакам понеслись цепочки мерцающих символов. Вот только жнецы не стояли на месте. Они постоянно двигались, старались держать между магами и собой безопасную дистанцию. Нге понял, что против людей применяется новая тактика, и поспешил на помощь. Схватка незаметно переросла в бойню. Жнецы периодически ныряли в пространственные щели, вновь появлялись, но уже в других местах площади. В трех локтях от магистра из ниоткуда вырос шипованный шар. Выстрелил плоской лентой и снес голову мастеру Линцу, стерегущему Верн. Из перерезанной артерии брызнула кровь. Голова Линца покатилась в сторону храма, который уже равнялись с землей порождения тьмы. Несколько нападавших удалось сжечь, действуя воздушными письменами и огнем, но потери людей были ужасающими. Нге отправил пылающий клинок по настильной траектории и превратил в лужу очередного чужака. Тут же сместился вправо, уклоняясь от плоскостей биомашины. Расставил руну щита против косы и пригнулся, давая возможность Илорну поразить противника письменами. Слева вынырнул Канг, сунул под капюшон жнецу горящий катар и скрылся в гуще сражения. Тварь задымилась, истошно заорала на ментальном уровне и расплескалась потесанным гранитным блоком. Магистр в связке с Илорном положил еще двух жнецов, прежде чем понял — бой проигран. Храм осел, поднимая столбы пыли. Со стороны постройки доносились непонятные скрипы, шипенье и скрежет. Сами биомашины двигались бесшумно. «Отходим!» — рявкнул Вячеслав. Уцелевшие бойцы гильдии начали отступать к порталу, пробитому хозяином дверей. Переход вел на Дакоту, а оттуда в Трордор. В какой-то момент отступление превратилось в бегство. Луны равнодушно взирали на хаос и смерть.